Глава 1392. Довольны? На свете существовал дьявол. Еще был бог, который являлся половиной бессмертного. К тому же в мире должен существовать истинный бессмертный. Миру бессмертного Парагона полагалось стать местом рождения бессмертного. Было предсказано, что когда-то бессмертный разомкнет свои очи и взойдет на самую вершину бытия. Бессмертный находился над богом и мог подавить дьявола. Так гласили легенды. В действительности же оказалось, что мир бессмертного Парагона сейчас порождал не бессмертного, а рождался демон. Горы и моря являлись колыбелью, были призваны все силы неба и земли, дабы спровоцировать эти изменения в бессмертном. У него на глазах родители исчезли в ярчайшей вспышке, сотрясшей звездное небо. Со смехом и слезами на глазах бессмертный обратился в демона. «Демон!» – прошептал Шуйдун Лю, глядя в сторону планеты Южные Небеса. Теперь в Иго Эона появился его демонический Ци. Примечание переводчика. Термин «Эон» неоднократно встречался на страницах романа. Самое частое его упоминание было в мантре заклинания демонов. Буквально «Эон» переводится как «Кальпа». В индуизме она еще называется «Днем Брахмы», то есть периодом уничтожения и воссоздания Вселенной заново. Поскольку стилистически слово «Кальпа» не очень вписывается в терминологию, было решено заменить ее на схожий более поэтичный термин «Эон», от древнегреческого «век, эпоха, вечность», «время жизни, поколение». Расходящаяся волнами от Манхау хаотичная аура лучше всего описывалась фразой «демонический Ци». Поскольку бессмертный пережил трансформацию, этот Ци стал демоническим. И сейчас этот Ци свирепствовал без какого-либо контроля. «Теперь вы довольны?» – спросил Манхау сквозь жутковатый смех, скорее напоминающий плач. В нем чувствовалось нечто причудливое и губительное, а также ясно ощущалась удушающая ярость, способная разорвать сами небеса. Чужаков обуял дикий страх, а вот практики чувствовали лишь горечь и печаль. «Теперь вы спокойны?» Манхао взмахом рукава заставил уровень своей энергии рвануть вверх, раскачав при этом небо и землю. Со своим жутковатым смехом Манхао зашагал вперед. Его смех нес с собой неописуемую многогранность, безумие, холодность и был олицетворением всех возможных противоречий. Стоило ему сделать первый шаг, как потухло сразу несколько ламп души. Началось третье опустошение. Опустошение души. Для обычных практиков царства древности это опустошение представляло собой сложнейшее треволнение, но оно мало что могло сделать оскверненной душе Манхао, и жизнь и смерть по сути своей были лишь разными формами бесконечных перемен. Опустошение души закончилось практически мгновенно, из 33 ламп души остались гореть еще 18. Обычно дым от потушенных ламп души имел зеленый оттенок, но в случае Манхау он был смолисто-черным. После того, как он вобрал в себе этот дым, его волосы стали еще длиннее, увеличилось количество черных вен под кожей, глаза засияли еще ярче, да и его облик стал более причудливым и демоническим. «Раз вы теперь довольны и спокойны», тихо произнес он. «Пришло время и мне стать довольным и спокойным. Пришло время вам всем умереть». Женщина-парагон от изумления сощурила глаза. Начав осторожно пятиться назад, она ударила себе по темени. Над ней тотчас возникло облако тумана, который принял форму колокола. Вибрация от его звона распространилась по всему звездному небу. Женщина-парагон опять занесла руку, явно намереваясь ударить по темени еще раз. Но прежде чем она успела это сделать, ей в уши ударил смех Манхао. Хотя больше он напоминал чьи-то жутковатые стенания. «Хочешь ударить себя? Давай помогу!» Еще не успела растаять эхо его слов, как он рванул к ней. У большеголового практика бешено застучало сердце. Стиснув зубы, он полетел на перехват Манхао и ударил в него кулаком. Но тут тело Манхао расплылось и совершенно внезапно прошло прямо сквозь большеголового практика, словно того вообще не существовало. Проигнорировав его, Манхао направился к женщине-парагону. «Нет!» – не своим голосом закричала она. Как Манхао и сказал, он занес руку, намереваясь ударить ее по темени. После громоподобного удара голова женщины взорвалась. Во все стороны брызнула кровь, куски мозга и гнилой плоти. Манхао, похоже, не собирался этим ограничиваться. «Вижу, ты планировала не раз ударить себя. Не могу не помочь тебе и в этом!» Он нанес удар, потом еще, еще и еще. Уже мертвую женщину разрывало на части, но он продолжил бить ладонью, не переставая при этом со слезами хохотать. Стараниями Манхао женщина-парагон превратилась в кровавое месиво. По толпе сражающихся прокатилась волна вздохов. Из уничтоженного тела вылетела визжащая душа, но ей не удалось уйти. Мэнхао молниеносно выбросил руку и схватил ее. Она сумела набрать приличное расстояние между ними. Однако Мэнхао, казалось, контролировал все небеса и землю, поэтому его пальцы в мгновение ока сомкнулись на душе. «Ты действительно посмеешь убить меня?» В ужасе закричала она. Мэнхао одарил ее демонической улыбкой, которая несла в себе бесконечную скорбь. «Нет, не посмею», — тихо согласился он. На глазах всех чужаков, защитников мира горы и моря и большеголового практика, Мэнхао поднял душу над головой и бросил себе в рот. Не переставая рыдать и хохотать, он принялся разжевывать душу. От ее душераздирающих воплей участники сражения невольно поёжились. Члены клана Фан безмолвствовали. Толстяк, другие друзья Мэнхао и его сестра с печалью в глазах наблюдали за ним. Этот Мэнхао стал для них незнакомцем, только они знали причину произошедших в нем перемен. Единственная, кто смотрела на него по-другому, была Сюй Цин. На ее лице была написана непоколебимая решимость, увиденная ни капли не потрясло ее. То ли со смешком, то ли со всхлипом Мэнхао огляделся. Одного его взгляда хватило, чтобы у людей сердце замирало в груди. Повернув голову к Сюй Цин, он спросил: «Хочешь немного? Вкуснятина!» Сюй Цин без колебаний кивнула. «Если ты станешь бессмертным, я вознесусь вместе с тобой. Если ты станешь дьяволом, я впущу в себя дьявольщину вместе с тобой. Если ты станешь демоном, я вместе с тобой переживу эту метаморфозу!» Мэнхао опять рассмеялся. Сложно сказать, о чем он сейчас думал, но в его глазах стояли слезы, но они не падали, не упало ни одной капли. Дрожащие чужаки, сами того не заметив, начали отступать. У большеголового практика бешено колотилось сердце. Когда он уже хотел улизнуть с места событий, Мэнхао внезапно повернулся в его сторону. «А что насчет тебя? Зачем ты ей помогал? Вижу связывающую тебя крепкую нить кармы. Жаль, что она слишком тусклая, и что ты решил прийти сюда в поисках погибели». После этих слов лицо Мэнхао перекосило свирепая гримаса. Мгновением ранее был слышен смех вперемешку с плачем, но сейчас каждый его мускул на лице напрягся от ярости. Из него внезапно вырвался черный туман, после чего он, словно настоящий демон, бросился на большеголового практика. У того все внутри похолодело, и он так быстро, как мог, бросился бежать, но не смог превзойти скорость Мэнхао. В следующий миг Мэнхао накинулся на него, и их обоих скрыл черный туман. Оттуда раздались дикие вопли и причудливый плачущий смех Мэнхао, изредка прерываемый грохотом, от которого сердце всех сражающихся пропускало удар. Никто не знал, что сейчас творилось в тумане, даже Шуй Дунлю. На всем поле боя повисла гнетущая тишина, все смотрели на клокочущий черный туман, вскоре оттуда вывалилась человеческая фигура. Им оказался большеголовый практик. Его глаза были вырваны из глазниц, один еще даже болтался из стороны в сторону на кровоточащем сосуде. Ушей тоже не было, к тому же его с ног до головы покрывали раны. Самой приметной была глубокая рана на шее со следами зубов по краям, откуда хлестала кровь. На лице большеголового практика застыл животный ужас. После своего спасения он с диким воплем бросился бежать. Судя по всему, произошедшее в тумане начисто лишило его присутствия духа. Остальные во все глаза переключили внимание обратно на туман. Оттуда вышел Мэнхао, с его подбородка капала кровь. Даже будучи раненым, он ни на секунду не переставал смеяться и плакать. Когда он сплюнул кровь, его глаза, казалось, покраснели еще больше. «Пока еще я не могу побить тебя», — то ли со смешком, то ли со всхлипом признался он. «Но если ты окажешься достаточно близко, я тебя съем!» Его бегущую жертву затрясло. Похоже, эта угроза напугала его еще больше. «А потом придет ваш черед», — добавил Мэнхао, посмотрев на окруживших планету Южной Небеса чужаков. Они уже тряслись от страха, но после этого заявления все поголовно бросились бежать. Войско чужаков, словно гигантская волна, схлынула с планеты Южной Небеса. Смеясь и плача, Мэнхао кинулся вслед бегущей армии. С воплями бесчисленное множество чужаков встретило свой конец. Тех, кто находился рядом, он пожрал. Тех, кто был далеко, он просто убил. Кровь лилась рекой. Жуткая резня наполнила сердца чужаков таким ужасом, что они бросились бежать без оглядки. Один человек прогнал от планеты Южной Небеса многомиллионную армию чужаков. Халат Мэнхао полностью промок от крови. Самым громким звуком на всем поле боя был его плачущий смех. Его причудливая и многогранная аура начисто выбила из колеи Парагона Грёзы Моря и всех остальных. Остальные в армии чужаков, те, кто не участвовал в осаде планеты Южные Небеса, смотрели на Манхау со смесью изумления и ужаса. «Помешанный! Он начисто лишился рассудка! Смерть отца, матери и членов клана свели его с ума! Что он такое? Демон? Неужто та самая легендарная сущность, которая предположительно может родиться из извращения мира бессмертного Парагона? Демон! Проклятие! Своим вмешательством мир бессмертного бога и мир дьявола хотели добиться именно этого! Они надеялись на появление демона! Ох, это им точно не понравится!» Пока рядовые чужаки дрожали, мужчина-парагон с 8 эссенциями смотрел на Манхао. Внутри него поднималась волна небывалого холода. Даже у Даофана при виде зверств Манхао сбилось дыхание. Он был вынужден признать, сейчас энергия Манхао выглядела совершенно невероятно. «В одиночку нельзя выиграть войну», — сказал Манхао. «Но вы зашли слишком далеко». Манхао плакал и хохотал, его волосы в жутковатом танце кружились вокруг него. Сейчас он выглядел как гротескная карикатура на самого себя. Оскалившись, он посмотрел на Даофана и Парагона с 8 эссенциями. «Пока что не могу одолеть вас, но одно мне по силам — съесть вас!» С дьявольским оскалом пообещал он и сделал шаг к ним навстречу.